Полюбуйтесь, она хранит порно-снимки с мальчишкой у себя в сумочке. Первым моим побуждением было уничтожить это безобразие, но тем самым я призналась бы Шебе, что самовольно копалась в ее вещах. С тяжелой душой я положила конверт на место. Со службы Шеба вернулась, булькая от возбуждения. Сколько всего полезного она услышала. Как бы дождаться следующей службы. Я все надеялась получить тайный, только между нами знак подтверждения абсурдности ситуации. Но нет, ни подмигивания, ни движения бровью, ничего. Все это было бы не так мучительно, будь Шеба искренна в своей влюбленности в церковь, но истовая религиозность ей точно не грозит. Внезапная страсть к Богу для Шебы не более чем развлечение, нечто вроде хобби Марии Антуанетты, питавшей слабость к колдовским обрядам. Не побоюсь утверждать, что случись моей сестрице и Дэйву оказаться последователями какого-нибудь варварского культа, Шеба с тем же воодушевлением присоединилась бы к жертвоприношениям и песнопениям во славу идолов. Частью ради удовольствия подруги, а частью из-за фотографии, они убедили меня, что Шебе нельзя спускать глаз. Сегодня я сопровождала Шебу в ее втором посещении церкви. Объявление на доске вестибюля именовало утреннюю службу «Прославлением Господа нашего». Я очень тихо на ушко отметила для Шебы этот вопиющий американизм. Вообразите, она не отреагировала, хотя бы губы в улыбке дрогнули. На протяжении всей службы с лица ее не сходило выражение райского блаженства, а когда пастор Десс призвал свою паству вкусить плоти и крови Господней, я была потрясена. Шеба поднялась со скамьи вместе с большинством прихожан. Я было решила, что это недоразумение, и Шеба просто не знает, для чего люди выстроились в очередь. Оказывается, еще как знала. Это я была в неведении, что она исповедалась и приняла причастие в свой первый приход сюда вместе с моей сестрой. Дэйв и дети остались после службы в церкви, помогать с пасхальной кухней, а мы с Марджори и Шебой вернулись домой готовить обед. Шеба трещала без остановки, на все лады расхваливала гимны, до небес превозносила пастора Десса и, в конце концов, свернула на тему любви. Мне иногда кажется, что весь прошлый год я была словно зачарована. Что такое влюбленность, если подумать? Соглашение двоих о взаимном обмане, верно? А когда срок соглашения истекает, остается пустота. В том-то мы и отличаемся от верующих. Любовь к Нему бесконечна, и Он никогда не предает. Помню, я прочла у одного автора фразу, что любовь, он имел в виду земную любовь между людьми. Это загадка. И как только находится разгадка, исчезает любовь. В то время я этих слов не поняла, а сейчас вижу всю их правоту. Тот писатель в точку попал, верно? Взгляд Шебы искал согласие Марджори.